— сказал Ноздрев. — Это с какой стати? — Конечно, ничего. — Ну, по крайней мере, пусть будут мои два хода. — Не хочу.